Гайдо. Повесть. Гайдо и его госпожа. В нашей галактике много планет, где обитают разумные существа. Большинство из них — люди, другие похожи на людей, третьи похожи на что угодно, только не на людей. Как-то директор Московского космического зоопарка профессор Селезнев взял свою дочь Алису на конференцию космозоологов. Там собрались ученые из 342 планет. Сам зал заседаний был устроен необычно. Амфитеатр занимали люди и подобные им создания, по крайней мере, настолько подобные, что смогли сидеть в креслах или на полу. Вместо партера был устроен бассейн, где плавали и плескались делегаты, привыкшие жить в воде. Балконы были превращены в аквариумы, и там находились делегаты, которые дышат метаном, аммиаком и другими газами. А под самым потолком реяли и порхали летающие делегаты. Порой космозоологи отлично понимали друг друга, а иногда начинали так отчаянно спорить, что Алисе становилось страшно. А вдруг они пустят в ход все свои зубы, когти, щупальца, иглы и клювы, и начнется первая зоологическая война? Но до войны дело не дошло. На конференции был делегат из планеты Вестер. Алиса его не заметила, потому что жители планеты Вестер не отличаются от землян, только глаза у них сиреневые и на ногах 6 пальцев. Если бы Алиса тогда знала, какую роль сыграет планета Вестер в ее жизни, она бы, конечно, подошла к профессору с Вестера и спросила бы, не знаком ли он с изобретателем Самаоном Гаем. А профессор бы ответил, что 1000 раз видел изобретателя, так как живет в соседнем доме и может рассказать много интересного о самом Самаоне и его дочке Ирии. Самаон Гай жил на окраине города в отдельном обширном доме, большую часть которого занимали лаборатория и мастерская. Гай работал один. Его звали в институт и предлагали конструкторское бюро. «Нет», — отвечал он, — «когда рядом со мною чужие люди, я не могу думать». И добавлял, — «вот, родится у меня сын, я выращу себе помощника, и мы вдвоем построим такой корабль, что вся галактика ахнет». Самаон мечтал о сыне. Он ему придумал имя Ирий, что означает «солнечный». Самаон заранее покупал сыну игрушки, инструменты и приборы, чтобы тот, как родится, сразу занялся делом. Над мастерской он построил комнату для сына, в которой все от гимнастических снарядов до маленькой лебедки и миниатюрной штанги сделал собственными руками. И тут случилась неожиданность. Жена Самаона родила ему дочку. Нормальную, здоровую, веселую дочку, но дочку! Самаон Гай решил, что жена нарочно это сделала, потому что никогда его не любила. Так он ей сказал, правда, после того, как 2 месяца вообще с ней не разговаривал. За эти 2 месяца Самаон Гай решил, что еще не все потеряно. Если у него нет сына, то он сделает сына из дочери. Он назвал дочь Ирией, что значит, как вы уже догадались, солнечная, потом отнял ее у матери и переселил в комнату над мастерской. Самаон сам растил и воспитывал дочь, никого к ней не подпускал. Он не подарил ей ни одной куклы и не разрешил дотронуться до нитки с иголкой. Он запрещал ей собирать цветы и играть с девочками. Зато с раннего детства Ирия должна была водить автомобиль, поднимать штангу, заниматься боксом и вольной борьбой, прыгать с парашютом, считать в уме, работать с компьютером, пилить, строгать и паять. Даже в школу он не пускал, чтобы она не заразилась какими-нибудь там женскими слабостями. Мать редко видела свою девочку. Ей разрешалось только кормить семью, шить и стирать. Она несколько раз спросила своего мужа, «Можно я рожу второго ребенка?» А тот отвечал, «Хватит с меня одного!» И нет ничего удивительного, что матери скоро умерла, и тогда уж ничего не могло остановить отца. Ирия не подозревала, что существует другая жизнь, в которой девочки не поднимают штангу, не прыгают с крыши на землю, не водят гоночных автомобилей и не занимаются боксом. Она была уверена, что так живут все девочки вселенной. Понемногу отец учил Ирию и ремеслу конструктора космических кораблей. Разумеется, трудно построить в мастерской настоящий корабль. Обычно Симеон Гай делал только макеты, но его макеты были настолько хороши, что многие заводы были рады заполучить макеты и сделать по нему большой корабль. Когда Ирии исполнилось 10 лет... Она была куда больше похожа на мальчишку, чем на девочку. Руки в мозолях, ногти обломаны, волосы пострижены совсем коротко, движения резкие и быстрые. Самым большим удовольствием в ее жизни было взять в руку широкий загнутый нож и вырезать из дерева модель будущего корабля или игрушечный бластер. После работы она ныряла в прорубь, если дело было зимой, или плавала с аквалангом, если стояло лето. Отец был доволен. Ирия оказалась лучше обыкновенного сына. А если добавить, что у нее была такая великолепная память, что она наизусть знала всю таблицу логарифмов и могла в 2 секунды извлечь корень 6-й степени из 10-значного числа, выучила наизусть все учебники и бегала 100-метровку быстрее 10 секунд, то можно согласиться с Симеоном Гаем, что ему повезло. В доме Симеона Гая не было радио и телевизора, Ирия даже в университет не ходила, профессора читали ей лекции дома. Симеон выбирал самых старых профессоров, которые не думали ни о чем другом, кроме своей науки. Самой заветной мечтой Симеона Гая было построить умный корабль. Нет, не робот, кораблей роботов, которые сами выбирают курс, сами добираются до нужной планеты, сами разгружаются и загружаются, немало летает во Вселенной. Гай хотел сделать корабль, который будет думать. Такой корабль нужнее всего в небольшой экспедиции. Он сам привезет ученых, сам будет поддерживать связь с базой, если нужно, поможет советом, если нужно, сам выполнит задание, а главное, станет разумным и добрым собеседником, преданным другом, который готов пожертвовать с собой ради экипажа. Такой корабль, хоть и небольшой по размеру, должен быть самостоятельным и, кроме обыкновенных двигателей, иметь гравитационный, чтобы совершать прыжки между звездами. Над подобной задачей давно ломали голову конструкторы. Но у них либо получалась громадина, либо маломощный планетарный катер, либо обычный корабль-робот, а уж никак ни друг, ни собеседник. Этот корабль Гай решил построить сам. От первого листа проекта до последней кнопки на пульте он ухлопал в это дело все деньги, что скопил за свою жизнь, вложил в работу все знания и опыт, но все равно без сына, дочки ему бы не справиться. 3 года они трудились рука об руку. Когда Ирии исполнилось 19 лет, корабль был уже почти готов. Гай с дочкой даже спали в ангаре и 3 года питались только бутербродами и лимонадом. 3 года Ирии не знала ни одного выходного дня. Она отрывалась от работы только для занятий со старыми ворчливыми профессорами. И вдруг случилось несчастье. Самоон Гай срочно выехал в город, чтобы получить на заводе навигационные приборы, но по дороге попал в автомобильную аварию. За те месяцы, что он не выезжал на улицу, в городе левостороннее движение сменили на правостороннее. И единственным автомобилистом, который об этом не подозревал, был изобретатель Самоон Гай. Он врезался в грузовик и погиб. Ирия Гай осталась сиротой. Но раз отец научил ее всегда держать себя в руках, девушка, похоронив Самоона, заперлась в ангаре, заказала себе полугодовой запас бутербродов и лимонада, разогнала старых профессоров и принялась доделывать корабль. И в конце концов она победила. Мечта ее отца осуществилась. Кораблик, который она назвала Гайдо, что значит на вестерском языке «брат Гай», взлетел над планетой. Он был так быстр, что даже патрульному крейсеру было нелегко его догнать. Он мог пролететь половину галактики и в то же время мог опуститься, не повредив ни травинки, на полянке размером с волейбольную площадку. Но главное, он был верным и единственным другом Ирии. Они понимали друг друга с полуслова. Гайдо так хорошо знал свою хозяйку, что мог бы вместо нее ходить в библиотеку или магазин. Правда, сделать этого он не мог, потому что оставался все-таки космическим кораблем. Геологи, археологи, палеонтологи, экологи и ботаники планеты Вестер были в восторге от кораблика и просили сделать для них еще один. Но Ирия знала, что повторить Гайдо никто никогда не сможет. В него была вложена жизнь ее отца и часть ее собственной жизни. Поэтому, чтобы никого не расстраивать отказом, Ирия сказала, что сначала потребуются летные испытания. Летные испытания не так уж и были нужны. Гайдо и без них мог делать все, что нужно. Но неожиданная шумиха вокруг кораблика очень испугала и утомила Ирию. Она поняла, что отвыкла от людей и не знает, как себя с ними вести. Ирия загрузила корабль всем необходимым для долгого путешествия, договорилась с геологами, что обследует для них несколько планет в пустынном секторе галактики, и улетела. Целый год они летали от планеты к планете. Много сделали интересных открытий, много повидали. Но постепенно Гайдо начал замечать, что его госпожа не весела. Как-то вечером она спросила его: «А что дальше?» «Дальше», — удивился корабль, — «дальше мы будем лететь от звезды к звезде и обследовать планеты». «А дальше?» — спросила Ирия. «Я тебя не понимаю», — сказал корабль. «Очевидно, со временем мы с тобой состаримся и умрем. Так бывает со всеми людьми и кораблями. Это тебя печалит?» «Нет, не это. Меня печалит, что я не понимаю, зачем мы летаем». «Чтобы принести пользу науке», — ответил корабль. «Вспомни своего отца. Вот кем надо гордиться. Он всю жизнь посвятил работе и в результате создал меня. Тебя он даже и не увидел. Мою маму уморил, себя загнал до смерти, а меня изуродовал». «Что ты говоришь, госпожа?» — закричал кораблик. «Ты же самая сильная и мужественная женщина во Вселенной». «Именно это меня и огорчает», — ответила Ирия, и кораблик ее не понял. Но замолчал, потому что когда у Ирии было плохое настроение, то и у корабля портилось настроение. К сожалению, с каждым днем это случалось все чаще. На планете 5-4. Им осталось обследовать всего одну планету, и потом надо будет возвращаться домой. Но ни Ирия, ни кораблик не знали, хотят ли они этого. В таком настроении они подлетели к последней планете. Названия у нее не было, только номер. 456-76-54. Они могли бы сами ее назвать. Тот, кто первым обследует планету, имеет право дать ей имя. Но планета оказалась такой негостеприимной и даже некрасивой, что ему называть ее не хотелось. Между собой они называли ее 5-4, а это, разумеется, не имя для настоящей планеты. На планете извергались тысячи вулканов, а от потухших остались кратеры, порой заполненные горячей водой. Из этих озер поднимались гейзеры или пузыри газа. Порой планету стрясали землетрясения, отчего вулканы рассыпались, а их обломки и лавы покрывали долины. На планете 5-4 моря были набиты каменными островами и островками, которые вылезали из них, как ягоды из компота налитого в блюдце. Реки утыкались в горы, исчезали под землей и выбивались фонтанами посреди озер. Долин там не было. Нельзя же считать долинами россыпи скал, горы камней. Этот бестолковый, тоскливый мир. Освещали 4 небольших красных солнца, так что там не было ночи, но и никогда не было светло. Тени от скал и гор метались по камням и лужам, в зависимости от того, какое солнце светило сильнее. Живых существ на планете было мало, а те, что были, таились в скалах или в морях, в трепете ожидая очередного землетрясения или извержения. Эту планету и надо было исследовать Ирии с Гайдо. Составить общую карту, потом геологическую карту, водную карту, собрать образцы минералов и фауны. Устраивать наземные лагеря они не стали, а вышли на орбиту. Раз Гайдо никогда не спит, то он работал круглые сутки. Первым делом Ирия приготовила себе бутерброды. Она так привыкла питаться бутербродами, что даже забыла, как выглядит суп. Тут она услышала голос корабля. «На этой планете кто-то недавно побывал. Почему ты так думаешь? Тут вели взрывные работы и даже копали шахты». «Странно», — сказала Ирия. «По всем справочникам мы на 5-4 первые. Значит, тот, кто здесь побывал, не хотел, чтобы об этом знали». Гайдо выспал на рабочий стол фотографии, которые уже сделал. Ирия убедилась, что ее кораблик, как всегда, прав. Неопытный взгляд не увидел бы, где кончается естественный хаос, а где к нему добавились следы человеческой работы. Однако специалисту все было ясно. Но еще более удивительное открытие они сделали примерно через час. Они пролетали над очень мрачным ущельем, заваленным обломками скал, по дну которого, то исчезая среди камней, то вновь появляясь на поверхности, протекал горячий ручей. Неподалеку мирно пыхтел вулкан. «Внимание!» — сказал Гайдо. «Вижу предметы искусственного происхождения». Ирия бросилась к экрану. У ручья в тени скалы виднелось оранжевое пятно. Они быстро снизились. Оранжевое пятно оказалось смятой, разорванной палаткой. Гайдо осторожно спустился в ущелье, Ирия выбежала наружу, чтобы поглядеть на палатку вблизи. Она поняла, что случилось несчастье. Видно, на планету прилетел исследователь или турист и попал в землетрясение. Ирия пошла вверх по ущелью и буквально в 10 шагах увидела остатки разбитого вдребезги планетарного катера. Поняв, что в корабле никого нет, Ирия пошла дальше по течению ручья, от которого поднимались струйки пара, и вдруг замерла. Под нависшей скалой лежал темноволосый молодой человек. Он был неподвижен. Ирия бросилась к нему, наклонилась и прижала ухо к его окровавленной, обожженной груди. Сердце молодого человека еле билось. «Гайдо!» — позвала она. «Он еще жив!» В 2 секунды Гайдо прилетел к Ирии, и девушка перенесла пострадавшего внутрь кораблика. Ирия умела оказывать первую помощь. Она осмотрела раненого, вымыла его, перевязала, сделала укрепляющие уколы, но больше помочь ему не могла, ведь на Гайдо не было госпиталя. Пока Ирия возилась с раненым, Гайдо помогал ей советами, так как в его памяти лежала медицинская энциклопедия. И в то же время он внимательно смотрел по сторонам и старался отыскать в ущелье ответ на загадку, что могло случиться с молодым человеком. Почему он так изранен и обожжен? Ведь он был довольно далеко от своего катера. Верно, он посадил свой катер в ущелье, потом разбил там палатку и пошел по ущелью вниз, и тут что-то случилось. Недоброе предчувствие охватило Гайдо. «Госпожа», — сказал он, — «думаю, что нам лучше отсюда улететь, и как можно скорее». «Я согласна», — сразу ответила Ирия, — «но дай мне еще 10 минут. Должны подействовать уколы, а я подготовлю раненого к взлету». Гайдо согласился с хозяйкой и продолжал осматривать ущелье. И тут он увидел, что в углублении скалы виднеется какой-то странный знак. Кто-то вырезал на камне 2 кольца, соединенные 2 полосками. — Госпожа! — воскликнул Гайдо. — Не мешай, — сказала Ирия. — Я вижу рисунок, — сказал Гайдо. — Этого еще не хватало, — ответила Ирия. — Помолчи. Раненый может в любой момент умереть. Гайдо замолчал, но не переставал думать. Он знал о таком знаке. Это был знак странников, тех самых загадочных странников, которые когда-то облетели всю галактику. Они оставили свои следы на многих планетах. Иногда это были развалины гигантских башен, иногда пустые обширные подземелья и широкие шахты, иногда базы снабжения. Сами странники исчезли, по подсчетам ученых, 100 тысяч лет назад. Исчезли без следа, вернее всего, улетели за пределы галактики. Базы странников больше всего волновали ученых и кладоискателей, какие невероятные богатства могучей цивилизации хранятся там. Но еще ни на одну базу не удалось проникнуть. Знаком, означающим, что база рядом, были 2 кольца, соединенные 2 линиями. Первый раз, когда такую базу отыскали, она оказалась пустой, странники все вывезли оттуда. Вторую базу нашли нетронутой, но как только постарались открыть ворота, ведущие туда, база тут же исчезла, взорвалась. Хорошо еще, что никто не пострадал. В третий раз разведчики были очень осторожны. Вместо того, чтобы проникнуть через вход, они вырыли туннель сквозь скалы и увидели внутри много чудесного. Они даже успели кое-что сфотографировать, но тут раздался сигнал тревоги, такой громкий и страшный, что нервы разведчиков не выдержали, и они убежали. Как только последний из них покинул базу, раздался взрыв. И база исчезла. Вот и все, что известно. С тех пор многие экспедиции обыскивали самые отдаленные дикие планеты в надежде увидеть 2 кольца на скале, но пока безуспешно. Гайдо, углядев 2 кольца, стал шарить электронными глазами по соседним скалам в надежде увидеть вход в базу. Он был очень любознательным кораблем. Вскоре в глубокой расщелине он увидел черный провал, а возле него — каменную плиту. Он понял, когда-то землетрясение разрушило вход в базу, и некому было вернуться и починить его. Гайдо направил луч прожектора в черную расщелину и увидел смутные очертания круглой цистерны. Он знал, по докладам разведчиков, что в таких цистернах странники хранили сверхтопливо для кораблей, которое позволяло достигать невероятных скоростей. Гайдо даже подумал: попрошу и ее, пускай возьмет немного топлива для меня, ведь для корабля хорошее топливо все равно что торт с кремом. И только он так подумал, как услышал голос своей госпожи: Гайдо, немедленно поднимаемся. Госпожа Ирия, сказал Гайдо, не могли бы мы немного задержаться? Я вижу открытый вход в базу странников. Может быть, мы там найдем кое-что интересное. Ты, по-моему, сошел с ума, твердо сказал Ирия. От наших действий зависит жизнь человека. Все базы странников не стоят этого. Приказываю стартовать. И, конечно, Гайдо немедленно стартовал. Но полет домой оказался совсем непростым. Только Гайдо начал удаляться от планеты, и он увидел, что за ним несется боевая ракета. «Тревога!» — сказал Гайдо Ирии. «На нас напали?» «Сам принимай меры!» — ответил Ирия. «Нашему раненому совсем плохо». Гайдо и без того уж принял меры. Он резко увеличил скорость и изменил курс. Ракета не отставала. Вслед за ней неслась вторая. Неизвестные враги не хотели выпускать кораблик живым. К счастью, они не знали, какой замечательный корабль сделали отец и дочь Гай. Любой другой давно бы погиб. Но Гайдо умудрялся увертываться от хищных ракет. «Осторожнее!» — закричал Ирия. «Другого выхода нет!» — ответил Гайдо, включая гравитационные двигатели, чтобы уйти в прыжок, где его не найдет ни одна ракета. И за мгновение до того, как ракета дотянулась до него, Гайдо исчез. Он растворился в пространстве, перестал существовать лишь... Его тонкие приборы продолжали трудиться, высчитывая ту долю секунды, когда надо включить или выключить гравитационные двигатели, чтобы кораблик снова возник среди звезд у пределов своей планетной системы. Через несколько часов после выхода из прыжка на экранах Гайдо возникла знакомая планета Вестр.